Глава 3. Макс не умел на глаз определять большие расстояния. В пределах сотни-другой метров еще ладно, а вот дальше начинались сложности. Вот и сейчас понятия он не имел, сколько пришлось пройти, прежде чем добраться до скал. По ощущениям, не меньше 20 километров, но здесь, в хаосе рифов и отмелей с неровным дном, ориентироваться по степени усталости неразумно. Но вряд ли меньше 5. Может, 7 километров, а может и все 10. По кошмарной дороге на солнцепеке испытание серьезное. Одежда, увы, не защищала полностью, уже начало печь кожу на запястьях и ушах, да и глаза ноют, измученные яркими бликами от воды. Он уже 100 раз пожалел, что не захватил те очки. Хоть бери и к бую возвращайся. По пути наткнулся на неприглядный привет от цивилизации. В протоке между двумя рифовыми грядами выловил пластиковую бутылку, к сожалению, пустую. Но все равно обрадовался. Дико было столько пройти, не встречая никаких признаков рукотворного мусора. В сочетании со странно подросшей луной наводило на пугающие размышления. На радостях долго тащился с этой бутылкой, придумывая ей применение. Так, ничего не придумав, оставил на одном из голых островков. Не просто так бросил. Насадил горлышком на воткнутую в трещину толстую ветку. Палка трухлявая, белая от соли, но еще держится. Такой ориентир можно разглядеть издалека. Отличная метка на случай, если придется возвращаться к бую. Почему он так старается запомнить дорогу назад, Макс сам не понимал. Наверное, инстинктивно цеплялся за место, где оказался по воле светляка. Если не считать бутылки и палки, других полезных находок не встретилось. Скучная и тяжелая дорога. То прыгать по камням, то брести по мелководью, стараясь не свалиться и не угодить ступней в капкан узкой расщелины или скопления ветвистых коралловых побегов. То, раздевшись, челмой на голове переплывать очередную водную преграду. Кстати, вплавь получалось быстрее и не так напряженно, как по суше. Максу даже пришлось перебороть соблазн, хотелось спокойно грести вперед, не связываясь с превратностями неудобного берега. Но это было глупо. Плавание отнимает слишком много энергии. Да и акулы продолжали пугать. Если он и впрямь возле Австралии очутился, то здесь им самое раздолье. И то, что ни одной морской хищницы Макс пока не заметил, ничего не доказывает. Волков в лесу он тоже никогда не видел, но это ведь не означает, что их там нет. Первой странностью этого места была необычно огромная луна в небе. Ее Макс мог объяснить лишь проблемами со зрением или непонятными атмосферными явлениями. Вторая странность – практически полное отсутствие мусора. Единичная пластиковая бутылка – это ничто, а солнечные очки на буе и труп рядом с ним списывать на стандартный хлам было бы неправильно. Третьей странностью оказались долгожданные скалы. К скалам эти объекты не имели ни малейшего отношения. Посреди приличного по местным меркам водного пространства, свободного от рифов и мелководья, вздымалась вереница труб. Диаметр у всех одинаковый, приблизительно 4 метра, и расстояние между ними одно и то же, около 1,5 метров. А вот высота разная. Первая, самая рослая, вымахала почти с 9-этажный дом. Следующая, чуть-чуть пониже, далее тоже ниже и так по нисходящей до последней. Это возвышалось 8-10 метров. Поверхность труб выглядела так же запущенно, как и на том буе. Не похоже на новенькое сооружение, даже с берега понятно, что там такое же запустение. На вершинах обосновались чайки, причем давненько, загадили колоннаду основательно. Что это такое? Уж точно не трубы затонувшего парохода и вообще ни на что не похоже. Может, это приливная электростанция или экспериментальная исследовательская установка, брошенная учеными, а может, военный объект? Например, станция для слежения за подводными лодками. Бред все это. Что бы ни строили ученые или военные, они обязаны подчиняться общим законам возведения подобных сооружений и попросту логике. А здесь нет лестниц металлических, нет ограждений, нет строительного хлама, которым должны быть завалены окрестные островки, нет причалов или их остатков. Вообще нет никаких признаков пребывания человека, кроме самих труб. А ведь сил на возведение подобной конструкции должно быть затрачено немало. Сотни рабочих необходимо привлечь. Их надо было где-то размещать, чем-то кормить, на чем-то возить от берега к стройке. Наследить должны были капитально. Но ничего нет. Может, это корабль затонувший? Пусть странный, но все равно корабль. Да нет, тоже бред. Приличное судно сюда не пройдет. Со всех сторон рифы и мели. Через них и на маленькой лодке нелегко пробраться. Присев в тенистой расщелине, Макс разулся, окунул ноги в воду и, блаженствуя, покосился вверх. Проклятая луна никуда и не думала пропадать. Все так же портила своей тушей небеса, а уж как настроение портила, словами не передать. Зато следов от самолетов по-прежнему незаметно. За все время ни одного не пролетало. Может, здесь заповедник и летать над ним запрещено? Хотя какой вред животным от самолетов? И если здесь все так строго, то почему эти трубы разрешили поставить? Вот от них наверняка гадостей больше, чем от тысячи боингов. Опустив взгляд, с криком завалился на спину, задрал ноги кверху. Затем кое-как извернулся, отполз от воды, уставился на нее со страхом. Прямо на краю рифа дно обрывалось очередной пропастью. Дно не просматривалось, ровная синева, чем глубже, тем она темнее. Сколько там? Может, целый километр? Откуда Макс узнать? Тихо и спокойно. Неужто показалось? А что именно? Сам не понял толком, просто успел заметить, как из глубины выносится сгусток тьмы. Вытягиваясь исполинским веретеном, он целеустремленно направлялся к ногам, беспечно болтавшимся в воде. Показалось? Наверное. Нервы не к черту со всеми этими непонятностями. От жажды уже голова кружится и руки трясутся. Неужели организм уже так сильно обезвожен? Или от самовнушения все? И что дальше? Вместо скал нашел какие-то трубы. Забраться на них без лестницы невозможно, а ведь он рассчитывал обозреть окрестности с приличной высоты. Деваться некуда. Придется довольствоваться тем, что есть. Забравшись на крупный риф, особняком отстоявший от других, осмотрелся. Других высоких объектов в округе не заметил, но далеко, чуть ли не у самого горизонта, среди бурых скальных россыпей и разноцветных пятен на светлых отмелях, темнеет что-то непонятное. И не просто темнеет, там зелень просматривается. Островок, поросший травой и деревьями? Возможно. Далековато до него, уставшие, ноющие глаза не справляются, разглядеть подробности не получается. Расположен примерно в том же направлении, в котором Макс двигался все это время. Если захочет вернуться, эти трубы будут ориентиром. Глаза будто ножом режет, когда всматриваешься вдаль. Ну почему он не догадался те очки прихватить? Вот и мучайся теперь. Опять изнурительная дорога. Макс далеко не слабак, но понемногу начал сдавать. При такой жаре и по тротуару нелегко бродить, а здесь, прыгая по каменным кочкам или волочась по неровному мелководью и давя коралловую поросль, ох, очень непросто здесь передвигаться. Не говоря уже о том, что время от времени приходится пускаться вплавь, наткнувшись на очередную водную преграду. От усталости, жары и жажды начала наваливаться апатия. Потеряв интерес ко всему окружающему, Макс монотонно переставлял ноги, изредка поглядывая вперед на увеличивающееся в размерах зеленое пятно. Несомненно, что это остров. Но не радует уже ничего, вымотался сильно. Еще и голова болеть начала, и время от времени перед глазами все расплываться начинает. Перегрелся? Возможно. Укрыться в тени? А толку-то? Ночью по этим колдобинам идти невозможно, так что долгие передышки лишь удлинят путь. Нельзя ему время терять. С жаждой шутки плохи. Это без еды можно протянуть прилично, без воды долго не побегаешь. Рифы как обрезало. Впереди расстилалась водная гладь. За ней приблизительно в полукилометре светлел широкий пляж, окамляющий густые заросли кустарников. Зелень эта выглядела плоской шапкой на песчаной лысине. Деревьев не видать, размеры островка были скромными, не больше футбольного поля. Осмотревшись, Макс понял, дальше придется плыть. Хотя бездны здесь не было, но глубины порядочные, от метра до двух идти по такому дну неразумно. Опять челма, опять шнурки-ботинки, один плюс, это не синяя бездна. Акулу здесь можно издалека заметить, да и что ей делать в такой луже? Добрался без приключений. Пляж. Настоящий пляж. Какая благодать почувствовать под ступнями мягкий песочек, а не жесткую колючую коралловую щетку. Ступать, правда, все равно приходится осторожно, хватает острых обломков раковин. Выбравшись на берег, доплелся до границы зарослей, присел в тени, расслабился. Плыть пришлось не так уж много, а вымотался сильно. Усталость сказывается. Надежды на то, что здесь окажется вода, были мизерными. Островок ровный, как стол, сложен из песка и обломков раковин. Сомнительно, что на такой малой площади сможет существовать родник или чистое озеро. Но с жаждой не поспоришь. У нее своя логика. Переведя дух, Макс долго бродил по зарослям во всех направлениях, но тщетно. Везде одно и то же. Корявые кустарники с кроной, похожей на чуть сдутый мяч. Полоса широкого пляжа, редкие каменные полянки, похожие на хорошо знакомые рифовые постройки, засыпанные песком со всех сторон. Травы мало, встречается редко, и разнообразие ее тоже не впечатляет. 3-4 вида, ни один из которых Максу не знаком. Неудивительно. Он и в родной ботанике не очень-то разбирался, а уж в тропической и подавно. Еще пенек нашел почти засыпанный. Когда-то здесь было дерево, но кто-то его срубил. Очередной признак пребывания человека столь же бесполезный, как и предыдущие. Никаких признаков воды, что и стоило ожидать. Такое впечатление, что это просто скопище рифов, засыпанное песком. Нечего здесь делать. Но Макс не стал опускать руки. Выломав палку, начал копать яму на границе зарослей. Работа поначалу шла быстро, песочек охотно рыхлился, времени на его уборку уходило немного, но чем дальше Макс углублялся, тем труднее становилось. Рассыпчатый песок сменился коралловой крошкой. Чем ниже, тем она становилась плотнее, будто ее утрамбовали вперемешку с цементом. Порезал палец об острый осколок ракушки. Гибкая палка быстро разлохматилась на конце и пришлось выламывать другую. На этот раз Макс был умнее. Выбрал сухую. Она тверже, дольше продержится. Вырыв целый окоп, он уже начал думать, что переоценил свои силы, но нет. Крошка на дне стала мокрой, водянистой. Еще немного, и драгоценная влага начала собираться в углубление. Облизывая растрескавшиеся губы сухим языком, Макс, едва не постановая от нетерпения, дождался, когда ее скопится побольше. Зачерпнул ладонью бурую от взвеси воду, жадно вылил в рот и выплюнул. Все та же горько-соленая морская гадость. Его расчет, что на удалении от береговой линии она будет опресненной, не оправдался. Плохо. Очень плохо. Столько сил зря потратил. Может попробовать сделать колодец в центре островка? А смысл? Не верил Макс, что вода там окажется лучше, а копать придется гораздо больше. Нет, оставаться на этом клочке суши он не будет. Здесь, конечно, приятно нежиться на песочке в тени от густых кустов, но это лишь отсрочит агонию. Солнце уже к горизонту клонится, а он еще не нашел ни людей, ни воды, ни еды. Первое не критично, последнее в краткосрочной перспективе не столь важно, да и нет аппетита. А вот второе... Сколько он протянет? Не свалится ли завтра окончательно? Те крохи морской воды, что он себе позволяет, вряд ли серьезно помогут. Больше пить боялся, да и не лезло. Сам организм, похоже, отказывается принимать этот яд. Кстати, если это тропики, то почему нет кокосовых пальм на берегу? Вроде они везде растут. От молочка орехового, как Макс бы не отказался, или их здесь вырубили. Пенек ведь явно не от кустика остался. Ладно, пустые мысли в сторону. Надо решать, что делать дальше. Переночевать лучше здесь, удобное место, а вот завтра придется куда-нибудь перебираться. Побродив по берегу, Макс изучил окрестности островка и заметил еще одно пятно зелени. Располагалось оно тоже далековато, и если направиться к нему, придется резко изменить маршрут. От самого буя он двигался практически по прямой, вдоль глубоководной расселины среди рифов. Теперь надо будет свернуть чуть ли не под прямым углом. А свернуть придется. Больше ничего заслуживающего внимания Макс не заметил. Значит, завтра утром он направится к новому островку. Если глаза не обманывают, он, похоже, побольше этого. А если предположить, что он к тому же вытянут в длину, а Макс видел его с узкой стороны, то можно рассчитывать на впечатляющую площадь. Возможно, там и вода найдется, и люди, и пальмы кокосовые. Хоть что-нибудь из этого должно найтись, иначе Макс сгинет от жажды посреди океана, и даже если кто-нибудь найдет его скелет, то никогда не узнает, кто он и откуда здесь появился. Ночь наступила резко. Едва солнце скрылось за горизонтом, будто выключателем щелкнули раз, и потемнело, и высыпали звезды. И Макс, едва не заскулив от увиденного, бессильно сжал кулаки. Дело даже не в том, что ни одного созвездия знакомого он не увидел. Если занесло в южное полушарие, то так и должно быть. Увы, помимо звезд имелось и кое-что другое. Нет, та гипертрофированная луна уже исчезла, скрывшись вслед за солнцем, но нашлись достойные заменители. Из-за горизонта выглядывал край исполинского грязно-синего диска, покрытого овальными белесыми водоворотами. Трудно по малой части судить о габаритах целого, но Макс был почти уверен, что его видимый размер в 2, а то и в 3 раза больше Солнца. Еще в небе имелась почти нормальная на вид луна, причем не единственная, целых 2. Одна в фазе полнолуния, другая лишь тонкий серп, чуть приподнявшийся над горизонтом. Обе вполне сравнимы с родной привычной луной, и еще россыпь какой-то мелочи наличествовал. Штук 7 спутников скромных габаритов, будто вереница горошин или обрывок бус. «Я сошел с ума», — сам себе не веря, произнес Макс. Звук собственного голоса показался раскатом грома. В голову полезли нехорошие мысли, а что, если его слова были первыми, которые произнесли человеческие уста в этом мире? Нет, не первыми. Тогда у Буя он звал Леру, кричал. «Лера, нет, бред, вранье! Он на земле, возле Австралии, в заповеднике! А вся эта фантастика в небесах из-за теплового удара и жажды – обычная галлюцинация! Здесь полным-полно людей! Он бутылку находил вдали от буя, а еще пень видел на этом острове! Не может же дерево само себя срубить! Но если так, то почему он видит галлюцинации лишь в небесах, а не внизу? Нет, он и внизу видел кое-что странное. Те же трубы. Явная галлюцинация. Надо было к ним поплыть и потрогать, они бы растаяли в воздухе. И акулы ему постоянно мерещились. Он выберется из этого заповедника. Обязательно выберется. Он еще увидит свою Леру и успокоит родителей. Те, наверное, места себе не находят после его исчезновения. Несмотря на усталость, засыпалось плохо, жажда мешала и постоянно приходилось удерживаться от соблазна. Тянуло взглянуть на небеса еще раз, но если взглянет, тогда точно бессонная ночь обеспечена. Надо отдохнуть, завтра новый день, трудный день. Он выберется, он обязан выбраться. Несмотря на изгоняемые из головы дурные мысли, Макс все меньше и меньше верил в Австралию и ее великие рифы. Похоже, он крупно влип. Стоп, да хватит уже, иначе никогда не уснет, ведь без отдыха он не сможет идти.